Глава 5. Маэриан. «Что ты делаешь, ведьма?» — процедил чужак. Замерев, он внимательным взглядом провожал потоки магии. «Защищаю тебя!» — проговорила я и, сосредоточив силу, начала читать шепот подчинения. «Услышь меня, строптивая душа. Твоя сила — ветер, но я — корни под землей». «Ты!» — выдохнул он. Его мышцы натянулись, будто он был готов к тому, чтобы снова прыгнуть на меня, и я невольно отступила на шаг, продолжая. «Твоя воля дрожит, как воздух перед штормом, а моя, как ночь, затаившая дыхание до рассвета». Он зарычал, прогнувшись в спине, выпячивая грудь, сжимая в кулаках постель. Натянувшаяся простыня с треском порвалась. «Я касаюсь тебя не рукой, а тенью. Не словом, а шепотом, что проникает в самую суть». «Ты что, влезла в мою голову?» Он сопротивлялся. Я чувствовала щиты, которые он пытался выставить между нами, но его магия была слишком груба, слишком прямолинейна, и тонкая гибкая струя моей силы легко находила бреши в защите. Кошачий хвост с кисточкой на конце бил по постели. Руки начали превращаться в когтистые лапы, которые оставили рваные следы. Заревев, как дикий зверь, чужак сполз на пол, встал на колени и снова прогнулся в спине, запрокинув голову. Из сильной груди вырывался такой страшный и отчаянный крик, что мой голос задрожал, но я не останавливалась. «Сопротивляйся, если должен, кричи, если хочешь быть услышан, все, что утаишь, обернется огнем в груди». Он замолчал. Его дыхание стало рваным. Несколько мгновений чужак стоял на коленях, глядя на меня так, словно едва осознавал реальность. А потом шумно выдохнул так, будто готовился к броску. «Я зову тебя не по имени», — выдохнула я. Чужак упал на локти, прижав уши к голове. «Я зову тебя по сущности». Он дрогнул и завалился на бок. Его руки сжались в кулаки, но больше не поднимались. Он тяжело дышал, грудь вздымалась, и с каждым вдохом я чувствовала, как его сопротивление трескается от истощения. «И ты откликнешься». Пылавшие яростью глаза медленно закрылись. Рваное дыхание начало выравниваться. «Потому что на то моя воля». Закончила я и замерла, наблюдая за ним. Магия затихала, оседая в воздухе. «Лучше убей», — хрипло проговорил мужчина, не открывая глаз, и его губы изогнулись в усмешке. «Ты не сможешь подчинить волю настоящего Керри». Последние слова едва слышно слетели с его губ, и незнакомец погрузился в магический сон. Еще несколько мгновений я стояла, боясь пошевелиться, и наблюдала за ним, готовая к тому, что в любой момент он порвет нить ритуала и набросится на меня. Но этого не произошло. Осторожно опустившись на колени, я коснулась его плеча. Кожа незнакомца была горячей, словно от сильнейшей лихорадки, но я знала, тепло — лишь остаточный эффект ритуала, и уже через несколько минут он начнет стремительно остывать. Именно тогда начнется самое главное. Нужно было торопиться, пока он окончательно не погрузился в магический сон. Ведь я усну вместе с ним, и если он замерзнет насмерть, петля утянет меня за ним. Поспешно я бросилась к камину, в котором едва теплились прогоревшие угли, и с помощью клещей начала доставать из него горячие камни, укладывая на мешок, предварительно брошенный на пол. Время утекало сквозь пальцы. Камни шипели, когда я заворачивала их в плотную ткань. Один за другим разложила их вплотную к телу чужака, стараясь не касаться лишний раз его кожи. Но магия уже сделала свое. Каждый изгиб его тела отзывался во мне теплом, каждый вздох — напряжением. Закусив губу, я старалась игнорировать то, что он пробуждал внутри, и думала только о деле, мысленно повторяя шепот подчинения. Чужак не просыпался. Последний раз, коснувшись тыльной стороной ладони его лба и убедившись в том, что он уже почти полностью остыл, и осторожно прикрыла его покрывалом, не заботясь ни о каких приличиях. Сейчас все это было неважно. Главное — выжить. Пламя ритуала все еще жило внутри меня, пульсировало в ладонях, в груди, в животе, но магия чужака теперь звучала рядом, глухо, хрипло, волнующе. Мысли путались, сознание затягивало в сон, как омут. Не было страха, только тревожное предчувствие. Я не знала точно, что произойдет дальше, и неизвестность пугала больше, чем клыки и когти, которые показал в порыве ярости чужак. Я села рядом, на пол, прислонившись плечом к краю постели, и, наконец, позволила ритуалу завершиться, ведь там, в глубине его сознания, мы должны были быть оба. Моя рука, расслабившись, безвольно упала на рассыпавшиеся по полу волосы чужака, и перед тем, как провалиться в сон, я успела почувствовать его дыхание. А потом меня окутала тьма, такая глубокая, что я сомневалась, не смерть ли это. Полная пустота, отсутствие чего бы то ни было, лишь мое сознание, которое дрейфовало в поисках жизни. Потом появилось тело, я ощутила себя, собственные руки и ноги, прикоснулась к лицу, ощупала волосы. На мне была маска из теплой кожи, которая прикрывала верхнюю часть лица, а волосы бесстыже распущены. Но это было последнее, что я сделала по своей воле, потому что в следующее мгновение ритуал завершился, и я оказалась там, где еще не бывал никто, в подсознании чужака. Мир медленно проявился вокруг меня. Это была довольно просторная комната, которая выглядела настолько чужеродно, насколько возможно. Незнакомые материалы, неизвестного назначения вещи, непривычные цвета. Все говорило о том, что мы находились далеко от Эйласии. Меня окружали гладкие стены из черного металла, в которые были вмонтированы мягко сияющие голубоватым светом символы. Пол выслан серо-рыжим мехом. Мягкий золотой свет струился из ниоткуда, освещая просторную круглую кровать, на которой в окружении множества подушек уже сидел он, но не обнаженный, как у меня в хижине. На нем был строгий серый костюм. Песочного цвета хвост свободно лежал на кровати, лишь только его кисточка подергивалась из стороны в сторону. «И что ты собираешься со мной сделать?» — спросил он, ненавидяще глядя на меня из-под лобья. Я сделала несколько шагов, остановившись прямо рядом с незнакомцем, взяла его за подбородок и, склонившись над ним, с улыбкой выдохнула. «Теперь ты точно будешь моим».